смерть и новое возрождение жизни. Рут чувствовала это и в себе самой. Чувствовала, как старая, отработанная кровь иссякает в ее жилах, сменяясь свежей, но процесс этот только-только начинался. Он был нов для нее, и она могла лишь пассивно подчиниться ему, не ведая, что ее ждет, какие чувства, ощущения, надежды могут прийти на смену старым. Но они могли родиться только из уже пережитого. Значит, все было предопределено. Край леса начинал светлеть, и Рут сидела, ожидая, пока свет расползался все дальше и ближе к ней, так что она уже начинала различать засеребрившиеся стволы деревьев вокруг. Она встала и спустилась вниз к ручью. Ручей почти высох. Вода едва струилась по дну, и камни были подернуты тонким слоем тины. Рут думала о том, как протянет она наступающий день, изнемогая от жары и усталости, и как снова придет сюда, чтобы сидеть здесь часами или медленно бродить среди деревьев, и как, быть может, когда-нибудь нарушится это течение ее жизни, пробудив в ней что-то новое, какие-то желания или надежды, и даст ей силы предаться им. Порой она корила себя, думая, что ничто не изменится, пока она сама этого не захочет, не приложит усилий. А порой проникалась сознанием, что ей остается только ждать, пока что-нибудь извне не пробудит ее к жизни. До сих пор она ведь никогда еще собственной волей не добивалась каких-либо перемен в своей жизни. Перемены происходили сами собой, и она принимала их, не умея даже понять, нужно это или нет, хорошо или дурно. Она боялась активно вмешиваться в ход дней, обстоятельства жизни, отношения с людьми, перемену мест. Она не делала этого никогда, потому что сначала возле нее был отец, а потом Бен. Нет, значит, она теперь просто замрет и будет ждать. Рассвет близился, и камни в ручье стали светлеть, а на воде появились блики. И тут, где-то в глубине леса у себя за спиной, она услышала это. Услышала голос человека, отчаянные, бессвязные призывы и рыдания. Она не испугалась и не двинулась с места. Но кто же мог прийти сюда в такую рань? Кто это бредет по лесу, спотыкаясь, замирая на месте и снова пробираясь вперед, все время продолжая при этом испускать крики боли, гнева, отчаяния? Кто? Она все так же стояла у ручья, ожидая, что человек этот может набрести на нее. Мало-помалу становилось все светлее, а затем совсем рассвело. Но рассвет был серый, ни ночь, ни день. Солнце не проглянуло. Шагов больше не было слышно, но рыдания не смолкали. Только стали теперь приглушеннее и доносились откуда-то со спуска к ручью. Хриплые всхлипывания прерывались время от времени шумом дыхания. Они напоминали ей о чем-то. Ну да, о ее собственных уродливых всхлипах в те первые дни и ночь. Она пошла, оглядываясь по сторонам. И когда в конце концов набрела на него, то застыла на месте потрясенная, не решаясь сделать ни шагу ближе, оцепенев от неожиданности. Это был Рэтмен, священник. Он сидел на земле, поджав колени, склонившись на них, свесив голову. Он захлебывался от рыданий, и то сжимал, то разжимал кулаки, и волосы у него были всклокочены и торчали на голове во все стороны. И при этом он еще бормотал что-то, но уразуметь это глухое невнятное бормотание было невозможно. Он не слышал, как подошла Рут. И она долго стояла молча, охваченная тревогой, не зная, как ей поступить. Она заметила, что одежда священника так измята, словно он в ней спал.